Говорила, только рядом до речки дошла, посмотрела, как будто рублем подарила, посмотрела, как будто огнем обожгла, посмотрела, как будто рублем подарила, посмотрела, как будто. Расставаясь, оглянула, на прощание махнула рукой. И с такою улыбкою нам улыбнула, что вовек не забыть нам улыбки такой. И такою улыбкою нам улыбнула, что вовек не забыть нам улыбки такой. Дали сегодня прояснила, ночь хорошие звезды зажгла, первой роте сегодня ты ночью приснила, а четвертая рота заснуть не могла. Первой роте сегодня ты ночью приснила, а четвертая рота заснуть не могла.